«Брешешь!» — с гонором произнес мужик и поставил кружку на стол. «Чтоб не якорь съесть!» — произнес матрос и щелкнул ногтем по зубу. «Поначалу такое одеяло только у него было и мага нашего корабельного. А потом его боцман наш так накрутил, что он нам из запасной парусины пошил огромный гамак». «И что, прямо артефакторный?» — недоверчиво спросил второй собутыльник. «Да что я, брехать буду? Но тот парус ерунда. Вот было мы в штиль встали на 3 дня. Вот там наш мастер и выдал чудо». «Не томи. Что он, ветер заворожил?» «Какой там ветер?» — отмахнулся матрос и, нагнувшись над столом, словно это была самая большая тайна, прошептал. «Он лодку водой толкать заставил. Вода толкала море, а мы, значит, по нему плыли». «И это как?» «А вот так. Палку на носу кинешь, а она под дно. Тюнь! Добежать до кормы не успеешь, а ее уже течение вытолкало». «И как? Быстро корабль шел?» — задумчиво спросил до этого молчавший моряк. «Узлов 5, не больше. Да и мага приходилось сажать у грота. Там у мастера нашего артефактная вязь сходилась. Вот оттуда он и выдавал силу, чтобы корабль, значит, плыл». «А паруса?» «А паруса мы свернули тогда, чтобы ходу не мешали и обратно не выворачивало их». «А маг ваш как? Тоже чудил?» «Чудил, но не так», — недовольно произнес рассказчик. «Мастер он по делу был. Он все для корабля да для нас делал. И не воротил нос вместе есть. Вроде как свой». «А тот маг что?» «Тот маг, что с нами был, нажрется своего самогона и храпит в каюте, как демон бездны. Дверь в каюту откроешь, глаза от перегара режет, а ему хоть бы хны. Мы сколько в походе были, столько он пьяный и продрых». «И что, ни разу не просох?» «Просох, когда мы в Саторское море зашли. Там его капитан растолкал и сказал, что драка будет. 3 дня отрезвый ходил, пока мы на 2 шкуны ихних не вышли». «И чего?» «А ничего. Сжег он их одним махом». «Ха-ха-ха-ха, и товар вместе с ним», — расхохотался один из собутыльников. «Вот то-то и оно», — недовольно зыркнул на него матрос. «Ни на вару сверху за поход, ни еды поинтересней. Может, и на бабу свезло бы». «Так саторки страшные». «А ты на волны 3 месяца посмотри», — возмутился рассказчик. «Тогда тебе не то что саторки. Тебе бабы с севера не такими страшными казаться будут». В этот момент скрипнула дверь, и на пороге показался высокий брюнет в плаще мага. В одной руке у него была бутылка, а в другой — плащ недовольного подростка, за которую он его держал. «Когда я сказал отдыхать, надо отдыхать», — заявил он и втянул в питейное заведение юнца. Его взгляд остановился на матросе-рассказчике. «Эй, сиплый, иди сюда!» Матрос с опаской оглянулся, после чего поднялся и подошел к магу. «Господин маг!» «Значит так!» Сунул он ему в руки плащ парня, получившего прозвище «Мастер». «Вот этого отдаю тебе на поруки. Сегодня он должен разучиться ходить от выпивки». «А как же?» «Держи!» Сунул он ему в руку серебряную монету. «Справишься? Получишь еще одну».